Глава вторая. Дед Мороз придет! Дед Мороз придет! Пирамидка рухнула, и он забрал записку. Теперь ты меня ждет сюрприз! Финдус бросился в курятник вне себя от возбуждения. Было еще так рано, что куры едва проснулись. Они не понимали, что кот имеет в виду, только чувствовали, произошло что-то важное и страшное, а потому кудахтали и хлопали крыльями. Дед Мороз вот куда-то придет! Пирамидка рухнула! На помощь! Он забрал записку! Пэтсон, на помощь! Прибежал Пэтсон и начал их успокаивать. Ну, ничего страшного, успокойтесь. Финдус, угомонись. Вот так. Стало немного тише. Вот какое дело, начал объяснять Пэтсон. Вчера мы построили пирамидку из снежков для Деда Мороза и попросили его прийти сюда с подарком для Финдуса. Ну, что тут страшного? Дед Мороз добрый, он придет под Рождество. Это еще не скоро. Вам не о чем беспокоиться. Мы тоже хотим под кударки. Зашумели куры. Когда он придет? Где пирамидка из снежков? Разумеется, у вас тоже будут подарки. Подождите до его прихода, если, конечно, он придет. Но не думайте об этом, время еще есть. Спите пока что. Или несите яйца, или чем вы тут обычно занимаетесь. Ну, вот так. Пока. Куры по-прежнему беспокойно кудахтали, когда Пэтсон и Финдус вышли из курятника и закрыли дверь. «Не надо их так пугать», — пожурил кота Пэтсон. «Они не слишком-то понятливые, только зря беспокоятся». «Да я всего лишь хотел сказать, что Дед Мороз придет. Нельзя уж и порадоваться». «Ну ладно, ладно. Просто не надо их тревожить. В конце концов, мы не знаем наверняка, придет ли он». «Но ведь...» — в недоумении пробормотал Финдус, глядя на старика широко раскрытыми глазами. «Пирамидка-то рухнула, и записка исчезла. Ты сам говорил!» Пэтсон видел, что Финдус разочарован. «Не расстраивайся», — сказал он. «Я очень верю в то, что Дед Мороз придет. Так всегда бывало в моем детстве. Просто теперь, когда я состарился, я не понимаю, как это все получалось. Но тебе не стоит беспокоиться. Будем надеяться, что он придет так или иначе». «Как это так или иначе?» — заупрямился Финдус. «Ну, может быть, не буквально придет и постучится в дверь, а оставит мешок с подарками». «Нет уж, он должен прийти и постучать. А мешки у нас и у самих есть», — разочарованно проворчал Финдус. «Посмотрим», — попытался его утешить Пэтсон. «Кто знает, ведь это самое интересное. Посмотрим». В тот самый миг, когда Пэтсон уже не мог придумать, как развеселить Финдуса, пришли соседские дети — Лассе и Юзефина. Финдус любил с ними играть, так что он тут же забыл про Деда Мороза и бросился им навстречу. Вообще-то они зашли купить яиц. Пэтсон угостил их соком с имбирным печеньем, а дети начали рассказывать, что бывает, когда Дед Мороз приходит в сочельник. Финдус от любопытства запрыгнул на стол и стал внимательно слушать, стараясь не пропустить ни слова. Пэтсон видел, как котенок слушает. Сам он считал, что нечего без конца болтать о Деде Морозе. Ни к чему хорошему это не приведет. Лучше бы дети объяснили Финдусу, что Дед Мороз может прийти, а может и не прийти. И сказал, что в детстве никогда не знал, придет он или нет. Но дети с ним не соглашались. Нет, он приходит каждое Рождество. А они стоят у окна и смотрят, как он приближается, освещая себе путь фонарем. Когда он стучит в дверь, они бегут и открывают. Обычно он заходит, его угощают глёгом, а потом он садится и раздает подарки. Только однажды он просто оставил мешок и сказал, что ему пора идти дальше. «Вот-вот, так бывает иногда», — подтвердил Пэтсон. «Даже довольно часто. Когда я был маленьким, он просто кидал мешок, говорил «Счастливого Рождества» и исчезал. Нередко его и разглядеть-то не успевали». А потом Лассе рассказал, что в Англии Дед Мороз спускается по дымоходу. Вечером под Рождество дети развешивают носки над очагом, а утром находят в них подарки. Финдус недоверчиво покосился на печку, где на веревке сохли вязаные носки, а Пэтсон обрадовался, услыхав эту новость. Подумать только, Ах, если бы устроить именно так, если бы удалось убедить Финдуса, тогда и проблем бы никаких не было. «Да это же чудесно, Финдус!» — радостно воскликнул он. «Молодцы эти англичане! Повесим носок у печки. Получим подарок, значит, Дед Мороз приходил. Как просто! Правда, Финдус?» Кот сердито покосился на старика. «Это должен быть настоящий Дед Мороз, который стучит в дверь, а не какие-то там носки!» — прошипел он. «А по-моему, это здорово!» — пробормотал Пэтсон скорее самому себе. Он понял, что Финдусу хочется такого же Дед Мороза, как у детей. Тут уж ничего не поделаешь. Когда дети собрались уходить, Финдус пошел их провожать. Какое-то время Пэтсон стоял и смотрел им вслед. Нужно как-то объяснить Финдусу, что никогда не знаешь наверняка, зайдет ли Дед Мороз и захочет ли угоститься. Бывают же Деда Морозы, которых не разглядишь или не очень разговорчивые. Когда дети скрылись из виду, Финдус вернулся. Он отряхнулся от снега, налипшего на его шерстку. «Пэтсон», — начал он, — «ты ведь слышал, что Дед Мороз всегда приходит в сочельник. Значит, он и сюда придет. Особенно теперь, когда мы его попросили. Иначе было бы несправедливо». «Да, конечно», — согласился Пэтсон. «Надеюсь, он так и сделает. Подарок ты получишь в любом случае, уж это я обещаю». «Мне нужен один подарок, чтобы Дед Мороз пришел, и мы на него посмотрели. Если он не придет, я никогда больше не буду праздновать Рождество». Пэтсон понял, что дело принимает серьезный оборот. «Если Дед Мороз не придет, Финдус страшно расстроится, и все Рождество пойдет на смарку. Он будет думать, что Дед Мороз приходит ко всем на свете, кроме него, а такое огорчило бы кого угодно. Просто необходимо что-то придумать. Но что?» Пэтсон не знал. «Не грусти, Финдус», — сказал старик. «Я уверен, что Дед Мороз придет к тебе». «Обещаешь?» — спросил Финдус, и глаза его загорелись. Пэтсон подумал еще немного, а потом произнес: «Да, обещаю». Так и появились у Пэтсона новые заботы, которых ему хватило до самого Рождества. Он еще даже не представлял себе, как подступиться к делу, но подумал: «Ничего, как-нибудь. Хотя с носком у печки было бы намного проще».